Глава третья. Сквозь измерения. «Активирована система внутренней безопасности», — сообщил Дом. «Не двигайтесь. Сейчас начнется принудительное сканирование». «Что он говорит?» — переспросила Навсекая. «И кто это говорит?» Ольгерд не сразу обрел дар речи. Перед ним стояли те, кого он меньше всего ожидал встретить на Риордане. Навсекая, повзрослевшая, вытянувшаяся, облаченная в серый балахон мастеров гильдии. Волосы девочки отросли до плеч и были заплетены в две аккуратные косы. Альгерд помнил Навсекаю ребенком, а теперь перед ним стояла девушка-подросток, которая через пару лет станет очень красивой. Сходство с Брином, ее старшим братом и погонщиком Мемфиса, по прошествии нескольких лет только усилилось. А рядом мастера накрыло волной тепла. «Я здесь хозяин». Разумеется, послание было невербальным. Рядом с Навсекаей стоял Рык, самый настоящий. Ни иллюзия, ни осколок из сна, ни голографическая модель, выстроенная из ином. Альгерд чувствовал своего Рлока на интуитивном уровне, иные доказательства не требовались. Но это невозможно. Рлоки не умеют физически странствовать между мирами. В следующий миг Ольгерд понял, что хищник сейчас бросится к нему, игнорируя предписание Дома. А Навсекая плохо знает оригинальный тер, на котором люди разговаривали 4000 лет назад. Ольгерд отправил мысленный приказ стоять на месте, а вслух произнес: «Не шевелись, Навсекая. Это Дом говорит с тобой. Он умный, и он еще не успел разобраться с вашим статусом». Девушка отреагировала спокойно, уточнила: «Он может нам навредить? Еще как, но не станет этого делать». Рык замер, обиженно переминаясь с лапы на лапу. Ольгерда неодолимо тянула к зверю, хотелось обменяться впечатлениями, потрепать Рлока по холке, обнять. Больше, чем друг, больше, чем брат по оружию, часть детства. Часть самого Ольгерда. Мастер сдержался. Для начала следовало разобраться с охранной системой жилища. «Это свои», — сказал Ольгерд, обращаясь к Дому на тер. С Навсекаей он разговаривал на наречии небесных жителей, обитавших на Миядзаке и других странствующих скитах. «Мои друзья!» «Сканирование завершено», — равнодушно ответил Иск-Ин. «У девочки обнаружено холодное оружие. Зверь соответствует описанию полярного Рлока с планеты Преддверия». «Так и есть», — подтвердил Ольгерд. «Девочка — мастер ножей». «Рлоки опасны», — предупредил Дом. «Я знаю, но это мой Рлок. Мы выросли вместе». Иск-Ин выдал вердикт без колебаний. «Протоколы безопасности запрещают мне впускать в обитаемую зону людей с оружием любого типа и плотоядных хищников с чужих планет. Отменить запрет может Картер, но его сейчас нет». «Можешь связаться с ним?» «Картер предпочитает гулять без устройств связи. Ментальными способностями я не обладаю». «Что собираешься делать?» «Ждать». «А мои гости?» В полу террасы образовалось квадратное отверстие. Ольгерд увидел знакомые каплевидные ступени, серебристым дождем пролившиеся наружу. Пояснение не требовалось. «Я пойду с ними», — сказал Ольгерд. «Подождем Картера вместе». «Как будет угодно». Троица спустилась вниз, после чего ступени слились в сверкающую реку, втянулись в корпус машины. И лишь после этого Ольгерд позволил себе крепко обнять Навсекаю. Затем опуститься на колени, обхватить руками шею зверя, запустить ладони в густую шерсть, прижаться к боку товарища, слиться с его сердечным ритмом. Навсекая отошла в сторонку и не мешала. Ольгерд и Рык простояли так очень долго. На мастера обрушился образный поток. Долгие ментальные поиски, обретение навыка, путешествие сквозь измерения. Оттенки обратной стороны мира. Звуки, запахи и картины лимба. Степь, недостроенное здание, в котором случился поединок с Броном, шелест травы на ветру, новый поиск, мелкое море, торчащие из воды руины, знакомый постамент. Когда Ульгерд выпрямился, он знал всю историю странствия, проделанного Рыком и Навсекаей. В глазах мастера сквозило неподдельное восхищение. Он даже не заметил боль в глазах Навсекаи, а когда заметил, пришло запоздалое озарение. Девочка отправилась в дорогу без своего Рлока, а ведь его не могло не быть. Юные ученики получают питомцев в раннем детстве, чтобы между человеком и зверем наладился ментальный контакт. Навсекаю должен сопровождать молодой, поджарый двухлетний и мало чем уступающий Рыку в размерах, разве что в боевом опыте. Ульгерд не стал развивать эту тему, захочет, сама расскажет. «Вы здесь», — сказал он. «Ты хоть понимаешь, где очутилась?» «Понимаю», — кивнула Навсекая. «Мир, в который тебя утащили посторонние». «Это их мир», — пояснил Ульгерд. «И все не так просто, как мы думали раньше». Снаружи дом не казался бездушной машиной или чудовищным монстром, способным бесконечно трансформировать себя. Просто дом, замерший в локте от поверхности земли. Учитывая густые заросли травы, просвет был почти незаметен. Почти. «Он висит в воздухе», — прошептала Навсекая. «Да, он и не такое умеет». Не сговариваясь, они зашагали в сторону озера. Рык принюхивался к новым охотничьим угодьям, но держался рядом с хозяином. Чувствовалось, что зверь боится повторной разлуки. Ольгерд увидел тропинку, по которой ушел гулять Картер. Если направиться следом, компания пересечется с Магелланцем. Озеро слишком большое, чтобы Картер смог его обогнуть даже за полдня. «Как Мерт?» — спросил Ольгерд. «У нее все хорошо», — улыбнулась Навсекая. «Ждет тебя». Ольгерд вздохнул. И тут его осенило. Если Навсекаю привел Рык, то сможет вывести и обратно. А если это сработает с Навсекаей, билет в оба конца. Мастер поделился своими эмоциями с Рлоком и получил утвердительный ответ. «Да, зверь пришел за ним, чтобы забрать домой». «Вы меня заберете?» — вырвалось у Ольгерда. «Не мы», — поправила Навсекая. «Он», — и кивком указала на хищника. Ольгерд в задумчивости остановился. В последнее время его представление о мире постоянно кто-то переворачивал с ног на голову. Сначала выяснилось, что демиурги не побрезгуют уничтожить собственную материнскую планету. Барьер, защищавший Землю от вторжения посторонних, оказался не таким уж и барьером. Сами посторонние оказались не такими уж и злодеями, врагами всего прогрессивного человечества. А теперь получается, что рлоки могут свободно путешествовать через Лимб, не уступая жнецам и магелланцам. Ну, во всяком случае, один-единственный рлок, уникальный и неповторимый. Два мастера стояли на берегу горного озера и смотрели на отражение облаков. Изредка с гор спускался прохладный ветерок, приносил с собой свежесть и подергивал водное зеркало рябью. Справа, на небольшой возвышенности, виднелись строения исследовательского комплекса. Слева над водой нависло дерево, смахивающее на иву. Разве что листья были крупнее, а их цвет отливал легкой синевой. «Спасибо тебе», — сказал Ольгерд. «За что?» «Ты пошла с ним. Бросила все дела, чтобы вытащить меня обратно. Я даже представить себе не могу, как там жила Мерт все это время». Навсекая в упор посмотрела на Ольгерда. «А сколько времени прошло у тебя, знающий?» Мастер задумался. «На Риордане несколько дней, более длинных, чем в преддверии и на Земле, а в Лимбе там вообще все непонятно». «Ты отсутствовал 7 месяцев», — безжалостно сообщила девочка. «И мы почти не надеялись встретиться с тобой вновь. Только Мерт верила, и Рык, больше никто». За спиной мастера шелестела трава. Здесь, в этой горной долине, насквозь пропитанной энергиями высшего порядка эпохи, застыли. Ландшафт, простиравшийся перед Ольгердом, мог бы повторяться в тысячах миров, без намека на высокие технологии и запредельный уровень развития магелланцев. Озеро, горы, ничего сложного, кроме одного, перекрутившихся в тугой клубок событий, разобраться в логике которых становилось все труднее. Горлу подступил ком. 7 месяцев. Маленький срок, если ты ждешь любимого человека. Бесконечно большой, если понимаешь, что этот человек может не вернуться. С ней все в порядке? Глупый вопрос. Мы едва не погибли. И Навсекая рассказала о клане хошанских убийц, выследивших Мерт на атолле Миядзаки, о снах, которые она видела в Трордоре и на террасах гильдии, о бойне в оазисе, потере Хрума, поединке Сокё Утеку с наставником Вячеславом. События давних дней нахлынули на девочку, и голос ее дрогнул. А потом они с Ольгердом сидели на берегу озера, свесив ноги с небольшого обрыва. Рык устроился в траве неподалеку. Мастер обнимал юную ученицу за плечи, что-то успокаивающе говорил. Боль схлынула, стало немного легче. Даже смерть Навсекая не говорила так откровенно, хотя жена Ольгерда и была ее лучшей подругой. Потом они молчали. «Ты меня прости», — тихо произнес Ольгерд. «Я должен был стать твоим наставником и отказался». Меня учил Вячеслав. Навсекая чувствовала, как ветер высушивает глаза на щеках, как и тебя. «Знаю», — мастер кивнул. «Я признателен ему за науку и за умение направить по истинному пути. Вряд ли кто-то заменит его в гильдии». Навсекая посмотрела на Ольгерда. «Исполни свой долг». Он не посмел отвести глаза, потому что знал. Девочка имеет на это право. Рунического ребенка должен обучать хозяин дверей или брат внутреннего круга, превосходящий по силе остальных. И это не магистр Нге, тот слишком стар. Путь Навсекаи лежит к Ольгерду. «Это тебе посоветовал Вячеслав», — догадался знающий. «Иди и заверши свое обучение у великого мастера». Вот что было сказано под крышей дома из Ятабы. Ольгерд сразился с посторонним в себе, убил иерарха, влезшего в Брона, и чуть было не расправился с Картером в Стимбурге. Вопрос в том, какой это имело смысл? Зачем готовить рунического ребенка к решающей схватке, если войны больше не будет? Гильдия продолжит стеречь храмы, разрушающие вселенную. Никто из братьев даже не подозревает о том, что случится в будущем из-за дверной сети. Долг. Теперь это понятие расплылось. Одно дело служить своей гильдии, давним установлениям и канонам, даже своей планете, это можно понять. Но как быть с иными мирами, неисчислимым множеством звездных систем и разумных рас, затронутых изменениями? Впрочем, это не отменяло некоторых вещей. Навсекая спасла жену Ольгерда, а теперь пришла за ним и привела с собой Рыка. Так что выбора нет. «Я возьмусь за твое обучение», — сказал Ольгерд. Повзрослевшая девочка опешила. Видимо, Навсекая не рассчитывала на столь быстрый результат. Настраивалась на долгие уговоры, готовила аргументы. Ребенок в душе Навсекаи порывался обнять знающего на перекрестках. Ученица гильдии поступила иначе. Легко вскочила на ноги и поклонилась Ольгерду. «Садись», — хмыкнул мастер. «Нам еще многое предстоит обсудить». И он поведал своей единственной ученице то, что успел выяснить на Риордане. Рассказал ту часть истории, в которой успел разобраться сам, раскрыл суть летающего дома, описал Картера. Слова приходилось подбирать тщательно. Навсекая плохо владела языком демиургов, ведь она еще не завершила свое восхождение по террасам. А еще девушка не умела видеть разницу между волшебством и технологиями. Одно Навсекая уяснила четко – руны на Риордане не работают. Когда их разговор подошел к концу, Ольгерд увидел две человеческие фигуры, бредущие по тропе вдоль озера. Рассмотреть лица людей не получилось, мешало расстояние. Но манера двигаться безошибочно выдавала в одном из магелланцев Картера. Итак, Картер был не один. По дороге иерарх встретил ученого, работающего в комплексе. «Как ты намерен поступить?» — спросила Навсекая. «Вернуться домой», — Ольгерд выпрямился. Его ножи в чехлах, заношенный серый балахон и остальная одежда лежали в спальне. Сейчас мастер был одет в легкую рубашку без рукавов и просторные штаны для утренних тренировок. Обувь, созданная Иск-Ином, была удобной, с твердой на хорошо гнущейся подошвой, со шнурками, чтобы не смущать гостя из соседней галактики. «Повидаюсь с женой, а потом сделаю так, что ты пожалеешь о своем выборе», — Навсекая спрятала радостную улыбку, отвернувшись к озеру. Они двинулись навстречу магелланцам. «Рейк сможет вытащить нас обоих?» «Сможет», — не задумываясь, ответила Навсекая. «Он прокладывает широкую тропу, по которой можно протащить хоть целый отряд». Ольгерд мысленно потянулся к Рлоку и получил подтверждение. Картину дороги в непроницаемой тьме. Смутные отблески звезд, раздвигающиеся складки клубящихся неопределенностью пространств. Неуловимую изменчивость, свернувшуюся в трубу и полностью игнорирующую логику расстояний. Две группы сближались. Рык держался чуть поодаль, он не знал, какой будет реакция магелланцев на его появление. Чтобы развлечь зверя, Ольгерд собрал воедино воспоминания о городской решетке и передал своему питомцу, и дополнил видом на озеро сверху. Зверь довольно заурчал. Рлоки обожают свежие образы. Предки этих хищников жили в суровых северных краях. Там смотреть особо не на что, разве что на фьорды да полярные сияния. Мастера ножей открыли перед своими питомцами весь мир, и те с благодарностью насыщались странствиями. Картер издалека помахал рукой. Похоже, магелланец оценил ситуацию. Повернув голову к своему спутнику, Картер что-то тихо произнес. Получил ответ, кивнул и начал говорить более настойчиво, подкрепляя слова жестикуляцией. Ольгерд присмотрелся к спутнику магелланца. Невысокий, лет 40, с первыми проблесками седины в подчеркнуто неряшливой гриве длинных волос. В странном одеянии, напоминающем то ли комбинезон такелажника, то ли униформу стюарда на дирижабле. «Вижу, у тебя гости», — произнес Картер, застыв в трех шагах от мастеров ножей. «Представишь?» Улыбка на лице разведчика оказалась натянутой. «Навсекая», — Ольгерд указал на девушку. Та коротко кивнула. «А это мой Рлок». «Чудесно!» — восхитился спутник Картера. «Я и не думал, что они умеют прокладывать маршруты через подпространство». «Не умеют», — сухо возразил Ольгерд. И тут же уточнил. «Раньше уж точно не умели». «Все когда-нибудь случается впервые», — заметил незнакомец. «Это консультант Вильяр», — представил своего знакомого Картер. «В его графике образовалось окно». «И я незамедлительно прибыл сюда», — кивнул Вильяр. «Не зря, если я правильно понял происходящее». «Навсекая моя ученица», — зачем-то сообщил Ольгерд. «Теперь у меня появилась возможность снова увидеть преддверие». Консультант улыбнулся. «Вполне искренне». «Это радует, мастер. Как бы ни разворачивались события в прошлом, я не желаю зла тебе и твоим друзьям». «Мы находимся в зоне влияния силовых преобразователей», — напомнил Картер. «Именно здесь можно сосредоточиться на экспериментах». «Ты не понял, Картер». Ольгерд в упор посмотрел на хозяина дома. «Появился способ вернуться на родную планету. Там у меня осталась жена. Я не стану задерживаться на Риордане, и вы меня не остановите». «Никто не собирается тебя останавливать», — заверил консультант. «Но достичь компромисса мы попробуем. Пара слов наедине, если не возражаешь». Ольгерд вздохнул. Велиар сделал приглашающий жест, указывая на крохотную бетонированную площадку у самой кромки воды. Мастер последовал за консультантом. Площадка вспучилась блестящим пузырем и вырастила деревянную лавочку с коваными ножками. Сели. «На землю прибыл звездолет Демиургов», — сообщил Велиар без лишних предисловий. «Я не знаю, к чему это приведет. Вероятно, пришли в движение механизмы, которые окажут на всех судьбоносное влияние». «Преобразователи», — напомнил Альгерт. «Мы же с ними хотели поработать, разве нет?» «Это не самоцель», — отмахнулся консультант. «Тебе известно, в какой сфере я предпочитаю консультировать правительственные структуры?» Мастер покачал головой. «Внешняя безопасность». Велиар кивнул туда, где остались Рык, Навсекая и Картер. «Меня направило сюда военное ведомство». «Думал, это вы всех направляете», — не выдержал Ольгерт. «В смысле консультанты?» «Мы всего лишь помогаем в принятии решений. Сейчас в высших эшелонах власти раскол. Жнецы перестали сотрудничать, миссия на земле провалилась. Некоторые выступают за продолжение войны с демиургами до победного конца. К счастью, ключевые ведомства сумели достичь согласия». «И?» «Мы хотим мира, Ольгерт». Мастер ножей недоуменно уставился на собеседника. «Администраторы вас боятся, Велиар. Они готовы уничтожить Землю ради того, чтобы сохранить координаты своей системы в тайне. Думаете, они станут вести с вами переговоры?» «С нами? Нет», — ухмыльнулся консультант. «Тогда с кем?» «С тобой».